Уединившись в непримечательной системе пещер в пустошах далеко от Сиории, Зак, Зорин и два Араны оттачивали магическое мастерство. Зак возился с большим деревянным сундуком, упражняясь в работе с карманными измерениями. Его отрыв в этой области медленно, но верно продолжал увеличиваться, хоть Зорин и развеял несколько симулякрумов, сконцентрировав на тренировке больше энергии. На взгляд Зорина, все дело в чудовищном резерве маны и, соответственно, способности выполнять энергозатратные упражнения намного дольше его. Зак не уступал ему ни талантам, ни усердием, и тоже имел доступ ко всем материалам и техникам. Неудивительно, что сказывалось преимущество резерва. Да, неудивительно. Но какую-то мелочную часть Зорина бесило отставание от напарника. Вплоть до желания утаить найденные в книгах приемы упражнения, чтобы сократить разрыв. Конечно, он сдерживался. Это было бы просто самоубийственно глупо. Успехи Зака на пользу им обоим. Впрочем, особых успехов ни один из них пока не добился. Сундук Зака действовал по тому же принципу, что и давнишние коробки с шариками. Простейшая форма карманного измерения, расширение пространства внутри контейнера, позволяющее создавать вещи, что внутри больше, чем снаружи. У этого варианта было множество ограничений. Карманные измерения требовали маны, так что могли применяться лишь в районах с высоким естественным фоном. Или при наличии встроенного источника энергии. В стенке контейнера приходилось печатывать сложную изощренную заклинательную формулу, иначе карманное измерение рассеется менее чем за сутки, как любое обычное заклинание. Наконец, вес содержимого никуда не девался, так что небольшой сундук с несколькими тоннами камней так и будет весить несколько тонн. Да и помимо веса, впихивать в карманное измерение слишком много всего – не лучшая мысль. При повреждении контейнера карманное измерение мгновенно разрушалось, выкидывая содержимое в обычный мир. С изрядной силой, словно шрапнель. Зак и Зорин на своей шкуре убедились, что лучше брать действительно прочные контейнеры, когда стеклянные шарики своим весом прорывали картонное дно коробки, устроив натуральный взрыв шариковой бомбы. Чем больше они узнавали о карманных измерениях, тем сильнее впечатляла найденная в косе сфера Императора. Ее внутренний источник энергии не зависел от окружающей среды, поддерживая свернутое пространство неограниченно долго. Она весила не больше, чем стеклянный шар того же размера и содержала внутри огромную массу и объем. Зорина подрывалась писать это все на божественное вмешательство, но Сильвер Лейк упорно настаивала, что теоретически это осуществимо и обычной магией. Да, даже внутренний источник. Она не уточняла, как именно. С другой стороны, она поддерживала довольно крупное карманное измерение с мощной магической защитой в регионе, где естественного фона, очевидно, недостаточно для таких фокусов. Как интересно она это делала. Впрочем, над этим можно долго и бесполезно ломать голову. Зорин отмел лишние мысли и сосредоточился на двух Аранея перед собой, обе из посвященных молчащих врат. Теперь, когда он приносил им длинный список новых кодов и разведданные об окружающей новые врата местности, клан Аранея куда охотнее шел ему навстречу. В данном случае ему предоставили двух лучших добытчиц — воровок, если называть вещи своими именами. Зорин звал их Тень и Вуаль, сильно сокращенные версии имён Аранея. Изначально предполагалось, что Тень и Вуаль научат его ментальным приемам для проникновения на охраняемую территорию, но для воров и шпиона Коби оказались на редкость дружелюбные и любопытные. Они охотно выполнили свою часть сделки, но не возражали показать больше, если он поделится кое-какими секретами. Так что сейчас они азартно пробовали друг на друге показанные им приемы, постепенно оттачивая довольно неуклюже переведенные в заклинательную систему Аранея человеческие заклятия. Зорин не участвовал, вмешиваясь лишь если замечал очевидные ошибки, но в конце дня, как обычно, спросит готовый результат. Когда они с Заком найдут способ вырваться из петли, он собирался свести все наработанные улучшения в один большой архив и подарить тем племенам Аранея, что помогли ему за прошедшие циклы. Сам же Зорин наконец исполнял свое давнее желание. Он учил технику Аранея «Уход в темноту», психический аналог заклятия пустого разума. Найти кого-то, кто обучит этому приему, было очень непросто. Аранея относились к технике с сильным предубеждением, и не то что отказывались обучать ей постороннего, а даже не признавали, что владеют ей. Лишь после долгих уговоров и нескольких дорогостоящих сделок Тень и Вуаль согласились обучить его, и то взяли с него слово, что он будет применять эту технику с крайней осторожностью. Они зря беспокоились. Зорин слышал множество жутких историй о магическом аналоге техники и не собирался рисковать. Общеизвестно, что длительное применение пустого разума ведет к безумию. Маги, использовавшие его долгое время, зарабатывали острую паранойю, видя во всем враждебные замыслы. Они неизбежно приобретали манию преследования и бежали прочь от людей, преследуя какие-то свои непостижимые цели. Был очень скандальный случай, когда это произошло с очень богатым магом. В итоге тот уединился в отдаленном поместье, превратив его в смертельную западню, напичканную ловушками, мощными оберегами, големами и свирепыми сторожевыми зверями. К вещему неудовольствию его детей, обнаружив, что все его обширное состояние ушло на это укрытие. Сама техника оказалась куда сложнее, чем Зорин ожидал. Да, он знал, что пустой разум — сложное высокоуровневое заклятие, но думал, что силы психика нивелируют сложности. Ведь этот прием работает с разумом, кому как неприрожденному магу разума его освоить. Но нет, все вышло ровно наоборот. Даже обычные маги ощущали острую неправильность, отрезая свой разум от мира. Головокружение, шум в ушах, головные боли, если заклятие недостаточно отработано. Для психика вроде Зорина же это было словно вырвать себе глаза, даже зная, что они потом отрастут. Даже зная, что эффект непостоянен, сама идея отторгалась всем его существом, он просто не мог заставить себя сделать с собой такое. Тупик. Он несколько раз глубоко вдохнул, успокаиваясь перед очередной попыткой. «Так, хорошо. 27 – счастливое число». Он вновь ушел в себя, тщательно запоминая границы своего «я», а затем словно свернул свой разум в клубок. Это было ужасно. Если попытаться описать словами, мир погрузился в душный, тесный, давящий мрак. Он чуть было не прекратил, как много раз до этого, но стиснул зубы и заставил себя продолжить. Границы его сознания сжимались, он вдыхал все глубже и глубже, борясь с рвущимся из глубин души паническим страхом. Глупое рациональное чувство, словно его закапывают живьем, заперев в клетке собственной плоти. Он не знал, сколько времени колебался, прежде чем сделать последний шаг. Последние отчаянные усилия, и его разум окончательно свернулся и стабилизировался. Ощущение неправильности не исчезло, но стихло, став вполне переносимым. Все вокруг казалось неестественно тихим, хотя ничего вокруг и не изменилось. Хотя нет, тени вуаль перестали перебрасываться заклятиями и с интересом уставились на него. «У тебя получилось!» – восторженно сказала вуаль. Она использовала заклятие звуковой речи, ведь Зорин сейчас был недоступен для телепатии. «Невероятно! Я думала, понадобится еще попыток 30!» «Ничего невероятного!» — кисло возразила тень. «Вполне ожидаемый результат для его подготовки!» «Но он человек!» — возразила Вуаль. «Не думаю, что его можно оценивать по нашим стандартам!» «Ты права, мы должны быть еще строже!» — ответила тень. «Ведь в отличие от нас он не привык во всем полагаться на ментальные способности!» «Эй, я все еще здесь», — возмутился Зориан. «Не слушай эту вредину», — посоветовала Вуаль. «Просто знай, что теперь все будет намного легче. Первый раз всегда самый трудный. А, и тебе нельзя отрезать себя от великой паутины надолго, пока не освоишь технику. Если выполнять ее не идеально, она намного губительнее для разума, а идеального исполнения ты добьешься не скоро». «Прямо как пустой разум», — вклинился Зак, не отрываясь от работы. «Пока не освоишь его в совершенстве, очень не рекомендуется держать его дольше получаса». Наверное. Я не очень знакома с человеческими единицами времени, но положимся на мнение твоего друга», — сказала Вуаль. Зорин рассеянно кивнул. Сказать по правде, очень хотелось отпустить технику прямо сейчас, но он знал, что должен хоть немного привыкнуть к ощущению, если собирается использовать это в будущем. Он уже собирался спросить Ране, нужно ли следить за чем-то еще, но тут Зак вскочил и торжествующе засмеялся. «Работает!» Он крутанулся с сундуком в руках, затем вскинул его над головой. Довольно впечатляюще. Зорин знал, что штуковина чертовски тяжела, и он сам бы вряд ли так смог. «Все готово и работает!» «А что именно ты делал?» — спросил Зорин. Наверняка не просто сундук с расширением пространства, иначе Зак не был бы так доволен. «Это?» — риторически уточнил Зак, тряхнув сундук. «Ну, конечно же, это хранилище охлажденного пива! Оно не только вмещает огромное множество бутылок, но и поддерживает их идеальную температуру!» «Хранилище охлажденного. Погоди. Вся шумиха из-за простого расширенного сундука с охлаждающим полем? Да ну тебя! Это гениальное изобретение!» — ответил Зак. «Не будь таким вредным! Кажется, на тебе уже сказывается пустой разум!» Черт! Нет, конечно, Зорин не думал, что такое возможно, но все же немедленно отпустил технику. Лучше перестраховаться. У него впереди полно времени, чтобы ее отточить. Наконец, после чертовски долгого перерыва, Сильверлейк согласилась встретиться с ними. К тому времени запущенная с ее подачи слежка сорвала парням множество планов, да и цикл близился к концу, так что настроение у них было так себе. Зорин очень надеялся, что в будущем они смогут избегать подобного, терпеть это каждый цикл было бы невыносимо. Против ожиданий ведьма хотела встретиться не в своем лесном жилище, а посреди Сиории. После некоторых препирательств остановились на одном из не самых посещаемых парков. Да, оставалась возможность, что их разговор подслушают, но вряд ли воспримут всерьёз. «Вы ставите меня в очень неудобное положение», — вместо приветствия заявила Сильверлейк. «Думаю, я верю в вашу безумную историю про бесконечно повторяющийся месяц, но это означает, что у меня нет на вас никакого влияния. Вы можете обещать что угодно, но я ничем не могу гарантировать оплату в будущем. Даже если напою вас сывороткой правды, и вы честно скажете, что собираетесь заплатить, что помешает вам потом передумать. Если вы решите односторонне разорвать сделку, я об этом даже не узнаю». «И что же вы решили?» — спросил Зориан. Возразить было нечего. «Что ж ещё?» — хохотнула она. «Буду работать в надежде, что вы не обманете. Разве у меня есть выбор?» «Мы опасались, что вы захотите прибегнуть к Гейсу», — признался Зак. «Гейсы в наши дни куда менее эффективны», — грустно покачала головой Сильверлейк. «Их боялись раньше, когда магов было мало, а их арсенал заклятий скуден. Тогда найти того, кто снимет печать, было тяжело. Сейчас же достаточно заявиться в местное отделение гильдии магов, и через пару дней всё будет готово. Нет, Гейс лишь ухудшил бы наши отношения. Боюсь, остаётся только метод яда и пряника». «Разве не кнута и пряника?» — переспросил Зориан. «Мы же уже сошлись на том, что у меня нет подходящего кнута», — ответила Сильверлейк. «Так что я не могу ответить, но могу сделать себя ядовитой. Между прочим, хочу сообщить, что я невосприимчива ко всем известным мне видам сыворотки правды, а мой разум настроен разрушиться, если щиты будут пробиты. Я сделал это задолго до встречи с вами, так что даже нападение на меня в начале цикла ничего не даст. Занятные подробности, правда?» «Да, мы знаем», — раздраженно ответил Зак. «Пытаться вытрясти из вас секреты силой слишком долго и муторно, так что лучше договориться по-хорошему». «Именно», — довольно кивнула ведьма. «А что насчёт пряника?» — поинтересовался Зак. «Я невероятно талантливый алхимик и жила очень-очень долго. Я знаю множество тайн и чудесных рецептов. Но за месяц вы не убедите меня ими поделиться. По меньшей мере, рано или поздно вы придёте ко мне договариваться, чтобы остановить старение и вернуть молодость». «Да-да, я знаю, что сейчас вы молоды, и это кажется очень далёким. Но когда тело и разум начнут отказывать, уверена, вас заинтересует моё предложение». Она выдержала драматическую паузу. «Конечно, если у вас есть хоть немного мозгов, вы будете ковать железо пока горячо, и придёте пока ещё молоды. А я не нашла способ самой достать долбаные яйца. Тогда я подумаю, что вы не особо нуждаетесь во мне, но можете многое предложить. Так вы сможете заключить куда более выгодную сделку». «А почему вы думаете, что мы не найдём решение самостоятельно?» — спросил Зак. «Что, думаешь, зелья юности растут на деревьях?» — фыркнула она. «Создать подобное по плечу лишь истинному мастеру. Может, вы и превосходите обычных алхимиков. Но для решения нужно намного-намного больше. К тому же для алхимических исследований и сложных проектов вы вроде как нанимаете других специалистов. Это всё, что нужно знать о ваших перспективах в алхимии». Она была в чём-то права. Зорин интересовался алхимией, да, но те же заклинательные формулы нравились ему куда больше. А достичь мастерства во всём невозможно, даже во временной петле и с армией симулякрумов. «Предположу, что вы не собираетесь оптимизировать зелье юности с нашей помощью», — уточнил он. «Благие небеса нет, конечно», — ответила ведьма. «Это лишит меня даже того крошечного влияния на вас, что есть сейчас. Я уверена, что и сама рано или поздно добьюсь нужного результата. Я очень долго работала над этим. Годом больше, годом меньше». «Понятно», — заключил Зориан. «Что ж, рад, что вы хотя бы согласны работать с нами. Хотя, надеюсь, в следующих циклах вы не будете так тянуть и срывать наши планы шпионажем». «Как знать», — ничуть не смущаясь, ответила Сильверлейк. «Ваша история безумная и требует проверки. Её сложно ускорить». «Хе, ну, на вашем месте я не был бы так уверен», — сказал Зориан, доставая из сумки тетради Каэла, которыми Морлок разрешил поделиться. «Позвольте познакомить вас с чудесами передачи тетради между циклами». После заключения сделки с Сильверлейк, цикл закончился как обычно, разве что тетради в этот раз было заметно больше. Ничего страшного, хранилище памяти в сфере было практически бесконечно. Следующие несколько циклов прошли буднично. Они учились работе с карманными измерениями у Сильверлейк, расследовали связи Вейерса с культом, искали способ активации врат Бакоры и изучали Басанские врата. Готовились к угону воздушного корабля и шерстили руины в сфере Императора. Зориан экспериментировал с внутренними ментальными техниками. Зак всё ближе подходил к созданию собственных симулякрумов. Все остальные планы, включая работу с другими экспертами, шли своим чередом. Так прошло ещё 6 циклов.